Олег Архатов, Сталина, глава 1. В жизни иногда случаются вещи исключительно удивительные, и свое попадание в тело Светы Федоровой я с полным основанием считал одной из таких вещей. Но удивительных вещей в моей жизни было уже немало, и самое удивительное открытие я сделала в начале 2000-х, когда дед после похорон своего лучшего друга рассказал мне о том, чего ему сделать не удалось, и вот этот рассказ удивил меня куда как больше, чем вульгарный перенос во времени. Не тем, что дед-то у меня был таким крутым, а тем, что мои представления об Иосифе Виссарионовиче Сталине были, мягко говоря, неполными. Товарищ Сталин на самом деле был мудрее, чем можно было себе представить по рассказам даже самых преданных ему сторонников. В самом конце 40-х Павел Анатольевич по его просьбе собрал небольшую группу специалистов специфического профиля, и даже не одну группу, а сразу 5. Группы собрались небольшими, и раньше они даже друг с другом большей частью знакомы не были. Например, в группе деда было 3 человека, и никого из членов других таких групп он раньше вроде и не встречал никогда. А руководителем всех групп товарищ Сталин назначил какого-то своего старого соратника, на которого вообще никто бы подумать не мог просто потому, что был этот товарищ Никаноров инвалидом. Ногу и один глаз он еще в гражданскую потерял. Но вот соображать он после этого не перестал и потихоньку трудился, разрабатывая всякие тайные операции для людей товарища Судоплатова. В основном заграничные операции, но и сугубо внутренние он тоже разрабатывал так подробно и качественно, что об их проведении почти никто и не догадывался. И вот этот товарищ Никаноров членам собранных групп рассказал, чем они будут заниматься и как. А со Сталиным лично вроде никто из членов групп вообще не контактировал, только один раз и встретились с ним, когда Павел Анатольевич их руководству представлял. А после этого все члены групп продолжили свою обычную работу, правда, иногда отвлекаясь на разрабатываемые лично для каждого члена группы операции прикрытия. И тогда дед стал, периодически становился, Архиповым, а позже, как я уже в этой жизни узнала, и Соболевым. И все в группах заполучили по несколько личин, а дедова группа, и еще одна, выросли в размерах. У Николая Рябикова появилась жена, которая тоже работала у Павла Анатольевича, и ее было решено тоже в группу включить. А последним даже товарищ Судоплатов не знал, по указанию Никанорова каждая группа получила определенную, и очень широкую, самостоятельности там сами могли решать, в том числе и кого из новичков включать в коллектив. Потому что задача перед всеми группами ставилась одна. Когда поступит команда, всеми силами приступить к сохранению сталинского социалистического государства, и планы на операции по сохранению были заранее составлены, товарищем Никаноровым составлены, хотя он и говорил, что Иосиф Виссарионович о них знает и одобряет. Точнее, вроде товарищ Сталин знал о 5 планах, впрочем, 14-й отличался от 20-го лишь одним. К описанию плана было добавлено всего 2 слова – «любыми способами». За 3 года Никаноровым была разработана не очень сложная, но очень надежная система быстрой связи между членами каждой группы и между разными группами, организованы тайные склады со всем необходимым для выполнения работ, в том числе и любыми средствами, и пару раз в год группы выезжали на тренировки. К сожалению, тренироваться много где было возможно и даже необходимо, но к основной работе никто даже и не думал приступать. Все планы составлялись на случай, если уже после смерти товарища Сталина что-то пойдет не так, и к тому же определять, что что-то действительно пойдет в неверном направлении, должны были какие-то другие люди. Кто именно, группы об этом не информировались, а уточнить в последний момент уже не вышло. Товарищ Никаноров умер поздней осенью 52-го, и дед, как, вероятно, и все остальные участники команды, знали лишь одно, о чем их руководитель предупредил незадолго до собственной смерти. Приказ на реализацию какого-то из планов вы можете получить от совершенно неожиданного человека, так что удивляться и тратить время вам запрещается, и при получении приказа исполнение его должно начаться незамедлительно. Лично я думала, что Сталин, или этот Никаноров, считали, что приказ должен будет отдать товарищ Берия, но я была уверена, что Берия об этих группах и не знал ничего, ведь имея он в руках настолько мощное оружие, он бы не преминул им воспользоваться для захвата власти. Самое забавное во всем этом было то, что у Судоплатова была своя группа, но ей приказ должен был поступить уже от Булганина или от Пономаренко, но, похоже, оба тоже не знали, что Сталин разработал меры против госпереворота и, естественно, ничего Павлу Анатольевичу не приказали. И тут появилась я. Появилась, зная лишь о том, что план 14 дед считал самым эффективным и в текущей ситуации единственно приемлемым, и ничего большего о содержании плана не знавшая. Но приказ ушел, и группы приступили к выполнению приказа. Этой осенью, после обстоятельного разговора с дедом по поводу того, как нужно будет организовывать управление специальными районами и какие средства для этого использовать, он, под моим давлением и после того, как я ему сказала, что мне так действовать, дед посоветовал, поделился и информацией о том, что они силами 14 человек смогли в стране натворить. 14, так как еще в одной группе товарищ жену в нее кооптировал. Конкретно группа деда работала в Петрозаводске и понесла потери. Товарищ Куусинин решил, что он бессмертный, и когда ему Коля Рябиков сообщил об аресте, он Николая застрелил, а Валентина Рябикова Отто Вильгельмовича тут же отправила вслед за мужем. Всего группа деда зачистила любыми средствами пятерых товарищей, потратив на это всего 3 дня, а вся команда, по непроверенным сведениям, деда же никто во все детали не посвящал, сократили население страны душ на 30, из которых больше всего пришлось на Прибалтику и на Украину, а еще примерно 20 душ просто словами объяснили, кто теперь в доме хозяин, и тут же властью в стране стал триумвират из Булганина, Потоличева и Пономаренко. Оказывается, товарищ Сталин хорошо представлял, кто на что способен, и свои обязанности распределил среди этих троих неплохо. По крайней мере до 64-го страна под из руководством быстро развивала и промышленность, и оборону, и науку, и быстро улучшала жизнь собственных граждан. Еще я узнала, что небезызвестного Никиту Сергеевича перевоспитала другая, не дедова, группа, и товарищ Хрущев добровольно и с песнями отправился руководить отдаленным районом в Сибири. Но он-то думал, что там он сможет что угодно творить, а оказалось, что за всеми, кто попал еще в списки, составленными при Сталине, или им самим лично, полагался еще и очень придирчивый пригляд, так что кукурузник покинул Юдоль земную в начале зимы 54-го. Но это уже по прямому приказу товарища Пономаренко. Все же Пантелеймон Кондратьевич был по-настоящему верным сталинцем и покушения на устои не потерпел, а сами члены групп по собственному решению, утвержденному Павлом Анатольевичем, не потерпели нарушения социалистической законности, и все участники убийства Берии отправились вслед за ним в течение 54-го. И все, кто это убийство покрывал, тоже, но тут уже команда товарища Судоплатова отработала. Так что уже к осени 54-го страна стала уже совершенно другой, а Павел Анатольевич узнал, что приказ отдала какая-то 17-летняя дура, но вот на кого эта дура работала, ему не удалось установить и за 4 последующих года. И он, а вслед за ним и дед, хотя, возможно, последовательность была и противоположной, решили, что мне было доверено самой выбирать долженствующий случаю план. Выбирать самой, но с чьей-то все же помощью, причем от человека явно непростого. Ведь откуда-то я буквально на следующий день знала, что Берию убили. Однако, что доказывало величайшую степень преданности всех их делу Сталина и Иосифу Виссарионовичу лично, никто даже задумываться не стал. Почему столь ответственное дело было поручено непонятной девице? Товарищ Сталин лучше знал, кому доверять. А после феерической защиты моего диплома все с темой знакомые пришли к единственно верному выводу о том, что товарищ Сталин в своем выборе не ошибся. А все дальнейшее стало абсолютно понятно. Раз девочка доказала, что товарищ Сталин в ней не ошибся, то пусть они и дальше правоту Сталина на практике демонстрируют. И, так как я об этом уже узнала, меня предложение товарища Потоличева не особенно удивило, а уж к предложению товарища Пономаренко я была готова и морально, и в чем-то даже материально. Проведенные в условиях сталинского социализма небольшие преобразования в специальных районах обеспечили мне требуемую материальную базу. Не в том смысле, что началось массовое производство очень нужных мне станков и приборов, хотя и оно началось, а в том, что я теперь могла пальцем показать на уже достигнутое и сказать: «Я делала так и получила вот что, поэтому, делай как делала я». А еще я могла уже показать и на изменения в девятке. За 2 последующих месяца там немало изменений к лучшему произошло, в том числе и вследствие внедрения автоматизированных систем учета производства. Так как я очень хорошо знала по своему прежнему опыту, в каких местах чаще всего возникают проколы с выполнением планов, я обратила на них особое внимание и очень быстро обнаружила, куда денежки утекают совершенно бездарно. Особой популярности в определенных кругах мне это, безусловно, не прибавило, но работа в министерствах точно пошла веселее, а сэкономленные таким образом очень немаленькие средства предприятия с энтузиазмом бросились тратить на соцкультбыт и на местную энергетику, ведь наличие большого количества дармовой энергии соц заметно улучшает, да и культ прилично при этом поднимается. Закопавшись в бумажке, я с приличным удивлением выяснила, что, допустим, резкое увеличение производства холодильников и стиральных машин специально не планировалось, потому что, кроме всего прочего, в городах, в большинстве городов, просто электричества бы не хватило на поголовную холодильникизацию. На дворе уже 64-й год, а норма отпуска электричества населению устанавливалась в размере 300 Вт на семью в вечернее время и менее 120 в дневное. Спуском ГЭС на Волге и нескольких крупных ТЭЦ вокруг Москвы ситуация немного улучшилась, но лишь немного. Окская ГЭС все еще оставалась единственным источником электричества в трех районах Рязанщины. 1 мегаватт на 3 района. Понятно, почему колхозы строили свои электростанции на 50 киловатт. На колхозную ГЭС лимиты не распространялись, и хоть сколько-то на освещение в деревне получить можно с такого гиганта сельской энергетики. К моему большому удивлению, у меня отношения со Средмашем уже начиная с середины февраля наладились настолько, что их можно было даже назвать дружескими, не дружественными, а именно дружескими, и не только с новым министром. Оказывается, Первухина на предприятиях Средмаша уважали куда как больше, чем Славского, да и разбирался он в проблематике министерства получше прежнего начальника, а потому он очень хорошо понимал, чего делать просто не нужно. Насчет токамаков ему вполне хватило примерно получасовой беседы со мной, и вопрос о безумном финансировании этой программы был закрыт окончательно. Зато он серьезно поддержал мою идею по строительству новых атомных электростанций, а в этой струе он согласился с моим предложением существенно расширить сразу 5 управлений собственного министерства, то есть с управлением капитального строительства и планово-экономическим, да и с жилищным отделом, который в министерстве был сам по себе, ни у кого даже вопросов не возникло. А вот по управлению энергетического оборудования и управлению рабочего снабжения у сторонних организаций вопросов возникло много. Но на эти вопросы никто даже отвечать не собирался. Со времени создания еще спецкомитета структура подчинения Средмаша была исключительно простой. Все министерства подчинялось непосредственно министру, который по своей деятельности отвечал исключительно перед предсовмина лично. То есть передо мной Михаил Георгиевич не то что отчитываться не был обязан, он даже информировать меня о своей работе должен не был, но исторически сложилась немного иная практика. Николай Александрович, сам мало в атомной промышленности понимающий, делегировал свои полномочия в этой части на Николая Семеновича, и все как-то привыкли, что отчитываться нужно перед первым зампредом, а вовсе не перед товарищем Потоличевым. И когда у нас с Николаем Семеновичем кресло под седалищами руководства страны поменяло, ответственность застряла в должностях, а не последовало за персоналией. Николай Семенович по этому поводу лишь с облегчением вздохнул, все же образования ему для руководства такой отраслью не хватало, и он это прекрасно понимал, а я вздохнула, и тоже с облегчением, по иному поводу. У меня в девятке появился единомышленник, причем единомышленник богатенький. С Михаилом Георгиевичем я быстро договорилась о создании в рамках Средмаша нового управления, уже по атомной энергетике, и еще одного, занимающегося производством оборудования энергетического. Такое управление, Михаил Георгиевич, вам абсолютно необходимо, потому что то, чем занимается Минэнергомаш, вам просто не подходит. Там стараются делать турбины под сверхкритический пар высокого давления, а у вас с атомного реактора что идет? Полсотни атмосферы меньше 250 градусов, и все, что у них сейчас из готовых проектов имеется, для атомных станций просто не подходит. В Воронеже-то воткнули турбину, которая в принципе способна и 400 мегаватт выдать, но на таком паре она едва в полсилы крутиться может, а это напрасно выкинутые деньги. То есть не то, чтобы совсем уж напрасно, но я тут поговорила с грамотными энергетиками из своего комитета, и они считают, что под атомный пар турбину на 200 мегаватт можно было бы сделать раза в полтора дешевле. А эти ваши грамотные энергетики, они сами-то такую турбину разработать могут или просто языком впустую мелят, воздух сотрясают, а я как раз об этом и говорю. Мне, то есть комитету, Этих энергетиков просто занять нечем, мы же у себя занимаемся разработкой очень передовых электростанций, дровяных и соломенных, а вот вам такие специалисты весьма бы пригодились. Но сразу хочу предупредить, у меня специалисты привередливые, им и жилье сразу подавай приличное, и прочие блага жизни по-хорошему, лучше где-нибудь от Москвы подальше. А почему подальше? Они вам чем-то насолили? Нет, но они, хотя и сами прекрасно головой работать умеют, каждую мелочь приходит ко мне согласовывать. А это, знаете ли, утомляет, особенно учитывая, что я сама в этой энергетике понимаю лишь то, что в квартиру нужно подавать минимум 20 кВт мощности. В небольшую квартиру, у меня дома провода на 50 кВт рассчитаны. А зачем вам столько? У меня семья большая, и квартира не маленькая. В доме 3 холодильника, электрочайники, микроволновые печки, точно не знаю сколько, 3 компьютера вычислительных машины, в смысле, кондиционеры в комнатах стоят тоже 3 на первом этаже, стиральные машины, в общем, потребителей электричества много, и скоро будет еще больше. У мужа 7 сестер, племянниц вроде человек 15, и почти все хотят в Москве учиться. ХМ, и как же вы там размещаться-то думаете? Я же сказала, квартира у меня большая, но я не об этом, а о том, что по-хорошему, на семью из 5 человек нам нужно иметь пиковую мощность киловатт на 12 и базовую минимум в 2 киловатта, а на угле и дровах столько не вытянуть, потому потребуется атомных станций много, и на каждой если сэкономить хотя бы по десятку миллионов, но уже мало не покажется. Вероятно, вы правы. Я тогда подготовлю, постараюсь буквально за несколько дней подготовить приказ о создании управления, вы его мне завизируете и ваших специалистов передадите. То есть мы с ними о переводе договоримся, а с вашей стороны, как я понял, возражений не будет. Только у меня в комитете специалистов маловато будет. Но весна уже на носу, скоро студент свежий из гнезд повалится, наберете еще людей, но наберете именно новых. Я все же грабить тот же энергомаш просто не дам. С вами удивительно приятно иметь дело, улыбнулся Михаил Георгиевич, вы вроде и угрожаете, но получается, что исключительно по делу замечания делаете до того, как проблема возникнуть может. Тогда последний на сегодня вопрос. Вы имеете в виду постройку еще одной станции на базе ВР-365? В смысле, нам уже заказывать новый корпус реактора в Ленинграде? Я вспомнила кое-что, прочитанное, или увиденное на Ютубе, в прошлой жизни. Корпуса заказывайте, причем можете сразу несколько заказывать. Есть обоснованное мнение, что если несколько повысите энергонапряженность, то в том же корпусе получится снимать с реактора энергии достаточно, чтобы к нему турбоагрегат на 500 мегаватт присобачить. Но при этом выскажу свое личное мнение. Если какой-то козел предложит при этом вместо 8 петель водоснабжения поставить только 6, то вы его свяжите и привезите ко мне. Я ему в морду плюну. Хобби у меня, знаете ли, с детства. Козлам в морду плевать. Извините, что у вас хобби. Это британцы так называют дурацкие увлечения. Марки там собирать или крышки от пивных бутылок. Но мы опять отвлеклись. Управление, как я понимаю, будет в самом министерстве работать. И проектные институты, заводы по выпуску готовой продукции. Мы обдумаем эти вопросы и в ближайшее время вам результаты наших раздумий предоставим. Но вы точно уверены, что строить все нужно в глубинке? Абсолютно. Простой пример. Новый, по сути в нуля выстроенный Ряжск на 25 тысяч жителей обошелся комитету меньше, чем один московский квартал на 9 тысяч жителей. Инфраструктура в глубинке получается настолько дешевле. Василий Степанович Соболев сидел с Александром Петровичем Буровым и обсуждал новые постановления Совмина, то есть новые поручения Светланы Владимировны. Вместе с ними сидела и Валентина, жена Игната и вдова Коли. Она по образованию все же врачом была и могла многое непонятное пояснить. Так что пока мужчины внимательно слушали, что говорит эта много повидавшая и перенесшая женщина, за такие деньги можно выстроить не то что больницу, тут на целый город хватит. Но эта Федорова ведь не просто вам деньги выделила, она наверняка считала, что вы и сами сообразите, как их потратить. Вот мы и соображаем, невесело усмехнулся Василий Степанович. Но пока досоображались до одного, такие деньжищи мы и в Приозерном потратить с толком не сможем, и даже если еще такую больницу в Благовещенске выстроить, все равно максимум процентов 20 на все уйдет. Это-то верно, но у тебя уже сколько в одном Приозерном женщин в очередь записалось? Да почитай все, то есть все, Квоя по Федоровской программе привлечения одиноких женщин в город завез. Вот именно. Потому что, если бабы по всей стране об этом узнают, то у тебя в Приозерном очередь аж до Свердловска выстроится. Поэтому я предлагаю сделать проще. У себя ты выстроишь только учебный центр, в котором гинекологов обучать будешь. Это же времени недолго займет, я про обучение говорю. Мои врачи говорят, что месяца три, может и меньше. Вот-вот, значит, строй обучающий центр, гостиницу при нем, человек на 500, наверное. И на оставшиеся деньги строй, как там у Федорова написано, центры материнства и женского здоровья, вот их и строй. В Благовещенске строй, в Уфе, в Свердловске, в Перми, везде строй, докуда дотянешься и насколько этих денег хватит. И я думаю, что если с местным руководством правильно поговорить, то и на местах власти в стройках таких поучаствуют. Как же, а то они не знают, куда деньги девать, и тут мы выскакиваем. Вот сюда все их тратьте, все на истилу обижаешься. А другие мужики понимают, что сейчас половина баб полжизни бы отдали, чтобы ребенком обзавестись, и, раз уж у этих, в Симферополе, получилось сделать так, что баба и в 45 родит ребенка здорового, очень многого не пожалеют, чтобы женщинам этим героическим помочь. Раньше бы побоялись, а теперь, когда Светлана Владимировна эту программу от всяких прикрывает и защищает, не побояться, а некоторые даже специально помогут только чтобы Федоровой понравиться. От нее нынче сильно зависит, насколько области и республики будут всяким обеспечиваться. Я слышала, не от вас, а когда на повышение в Казань ездила, что в районах, где Федорова свои предприятия ставит, отбоя нет от желающих туда переехать. У нее все же и работа высокооплачиваемая, и жилье прекрасное, и прочее все. Да вы и сами знаете, ведь перебираете, кого на работу брать, и это пока она только своим комитетом управляла. А сейчас-то она кто? Так что садитесь и прикидывайте, где эти центры материнства в первую очередь обустраивать будете. А с местным руководством кто? Могу и я, но только если мне командировки Федорова выпишет. Саша-то не может жене их выписывать, Рыздров ему вообще не подчиняется. Так что, Васенька, одевайся и езжай в Москву. Почему-то из всех нас она только тебя серьезно слушает. Вот интересно, ее даже Павел Анатольевич теребить опасается, а тебя она слушается, как будто твоими устами сам Иосиф Виссарионович говорит. Скажешь тоже. Верно, верно, с усмешкой подтвердил Александр Петрович. А затем, повернувшись у жене, все же ее поправил. Она говорила как-то, что Вася не просто книги Сталина прочитал, а понял, как товарищ Сталин строить счастливую жизнь планировал, и понимание это и воплощает, а раз уж Иосиф Виссарионович ей такое дело доверил, то выходит, и у нее с Васей мысли в одну сторону работают, так чего бы ей его и не послушать, ведь он просто говорит то, чего она сама проговорить не успела, может быть и так, а может и иначе, но вот Вася с ней договориться куда как проще будет, а по-сталински мы все жить и работать стараемся, да и не мы одни. А если у Васи все получится, то в СССР скоро еще миллионов на 5 больше верных сталинцев появится. И у нас, Валентина с лукавинкой поглядела на мужа, я надеюсь, тоже. Глава 2. Система управления в СССР была выстроена еще при товарище Сталине и работала она, по крайней мере на уровне министерств, очень просто. Высший руководитель, например министр, занимался стратегией развития отрасли, а управление конкретными проектами возлагалось на его заместителей. Причем перекладыванием маловажных проектов занимался уже непосредственно первый зам, и именно он определял, какие проекты считать важнейшими, а какие – второстепенными, или какие проекты другие заместители в силу опыта и образования следующие замы смогут вести наилучшим образом. То есть важнейшие проекты вел чаще всего первый заместитель, те, которые он уже не успевал вести, перекладывались на второго зама и так далее. Простая иерархическая система, но формально за все проекты министерства отвечал все же именно первый зам, и отвечал он за них исключительно перед непосредственным начальником, и такая система работала прекрасно. То есть прекрасно работала в случаях, когда все люди, работающие в этой системе, соответствовали требуемому уровню компетентности, что, к сожалению, получалось далеко не всегда. Причем не получалось по причинам, по моему мнению, к объективным, которые отнести было крайне сложно, часто люди на руководящие посты подбирались совсем не по профессиональным качествам. И если на высшем уровне, то есть на уровне министерств все же товарищ Пономаренко вел довольно жесткий отбор, то уже на уровне замов часто люди появлялись лишь потому, что у них были какие-то сугубо личные связи с министрами или с членами политбюро партии, дружеские или, что хуже, семейные, или, что было уже совсем паршиво, связи, которые я бы назвала клановыми. Просто потому только я бы так назвала, что сам термин еще в массы еще не проник, хотя если разобраться, то и у меня в комитете именно клановый подход использовался. Тот же дед, или Игнат, то есть товарищ Буров Александр Петрович, они-то получили свои нынешние должности исключительно потому, что я их хорошо знала, а дед вообще для меня шел за ближайшего родственника. Так что катить бочку на министров за то, что они расставляли на посты в своем министерстве людей, хорошо им знакомых, было бы в корне неверно, но вот то, что после такой расстановки некоторые министры за своих людей явно отвечать не собирались. Даже не так, с таких друзей и знакомых министры работу все же стребовали в полном объеме, но вот то, что они этим своим ставленникам позволяли различные вольности, причем зачастую выходящие уже за рамки законов, было, мягко говоря, неверным. Но и поймать на горячем таких товарищей было не очень просто, так как отчетность тут шла строго по внутренней вертикали системы управления, и со стороны чаще всего было просто не видно, что творилось в министерской глубинке. Но если правильным образом изменить систему управления, саму иерархичность системы я, конечно, менять не собиралась, так что правильнее было бы сказать, что я решила изменить систему управления и контроля, причем с некоторым упором на контроль. Однако, чтобы этот контроль осуществлять, требовалось и многие управляющие процедуры серьезно так поменять, иными словами, наполнить старую схему управления новым содержанием, причем полностью. И я занялась, внешне неторопливо, но, по сути, очень быстро, изменением системы внутриотраслевого документооборота, под очень благовидным предлогом снижения вероятности ошибок в отчетной документации. И для внедрения такой системы у меня было уже практически все готово. То есть в СССР было почти все готово, потому что в одиночку комитет с такой задачей точно бы не справился. Но имея за спиной поддержку, технологическую, всего Советского Союза, а также поддержку со стороны мужа, Сережин институт очень неплохо потрудился, создавая крайне нужные системные программы, и со стороны настоящего монстра советского, да и мирового, программирования заведующего кафедрой кибернетики в МИФИ товарища Кузина. У меня когда-то работал выпускник этой кафедры, и он рассказывал, что еще в 60-х под руководством Льва Тимофеевича была разработана настоящая система и эта система, обрабатывая диагностические данные по раковым пациентам, выдавала рекомендации для врачей по выбору оптимальных схем лечения. Однако тогда систему в работе применять не стали. У Кузина отец попал в онкоцентр, и его система сообщила, что выбранный врачами способ неминуемо приведет к смерти пациента, и предложила альтернативу, которая могла пациента все же вылечить. Однако врачи решили проигнорировать выводы бездушной железяки, и отец Кузина умер именно в предсказанный системой день, и руководство онкоцентра навсегда прекратило сотрудничество с МИФИ. Но это произошло, если мне не наврали, но я ее проверила, и вроде бы информация была достаточно достоверной, в другой истории, а сейчас команда Кузина разработала систему управления документооборотом, по составленному лично мною техзаданию, и вот эту систему, написанную на разработанном Сережей языке, кстати, я и начала постепенно внедрять. И тут постепенность означала лишь то, что устанавливаемые на всех предприятиях компы пока еще не объединялись в одной сети, но вот передача копий всей документации в вышестоящие учреждения на тех же дискетах сразу подразумевалась, так что теперь и в совмине доступ, хоть и отложенный, к любому документу любого предприятия должен был появиться, причем очень скоро. Но в любом случае все это было делом хотя и скорого, но все же будущего, но суровое и настоящее тоже требовало внимания. Причем не только по части предприятий оборонного комплекса. Даже самым крутым атомным инженером или компьютерным гением всех времен и народов для того, чтобы работать, нужно было сытно и питательно есть разную еду, и желательно 3-4 раза в сутки. И поэтому я занялась и руководством сельским хозяйством. То есть, конечно, подменять собой Минсельхоз я не стала, но протолкнула примерно за месяц до посевной через Совмин постановление о проведении очередного эксперимента, причем сразу в трех областях, точнее в двух областях и одной совершенно автономной республике, в областях Брянской и Рязанской, а в республике, понятное дело, Башкирской. Руководство, в лице товарищей Паталичева и Пономаренко, к моему предложению отнеслись с большим интересом, ведь в специальных районах сельское хозяйство уже показывало выдающиеся, по их мнению, результаты. В Рижском районе урожай той же пшеницы в прошлом году были выше, чем в Ставрополье, а в Почепском районе на Брянщине в некоторых хозяйствах урожаи заметно превысили достижения лучших колхозов, расположенных в прославленных черноземных районах Украины. А ведь в Почепском районе почвы-то были в основном лесными подзолами, ранее урожайностью никого не поражающими. И превышение это было лишь в хозяйствах, которыми управлял КПТ, что лишь подчеркивало контраст по сравнению с соседними колхозами, ведущими хозяйство по старинке. Ну да, в Брянщине в основном все же рожь сеялась, а не пшеница, но почти 40 центнеров с гектара чего угодно вызывало лишь безмерное уважение к тем, кто такое смог продемонстрировать. Конечно, еще и год хороший был в смысле погоды, но если на двух соседних полях урожайность отличается в два раза, то возникает повод задуматься. Эксперимент был рассчитан на 3 года, или на 5, в зависимости от того, как народ откликнется. Я такой вариант тоже предусмотрела, так что посевная 64-го довольно много где началась уже по новым правилам. В смысле, правила-то были старыми. В поля вышли тракторы МТС, колозники оказывали механизаторам всемерную помощь, вот только колхозников стало гораздо меньше. Потому что многим колхозам было сделано предложение, от которого, по моему мнению, отказаться могли лишь законченные идиоты. Я предложила, не я, а представители комитета все же, колхоз преобразовать в совхоз, причем большей частью несколько колхозов преобразовать в один совхоз. Бывшим колхозникам все же всерьез заняться трудолюбием и вместо валяния на заваленке в то время, пока в полях трудятся механизаторы с МТС, приступить к строительству много чего полезного для страны и для их собственного кармана. А каким образом все это должно привести к повышению урожаев, уже, по опыту прежних комитетских хозяйств, было в принципе известно. К моему глубочайшему сожалению, урожаи должны были вырасти все же не сразу, а как раз года через 3, но эти 3 года были, по большому счету, неизбежностью, так что чем раньше все начнется, тем быстрее результат проявится. Хотя первые результаты, если все делать по уму, должны были и уже в следующем году стать заметными для любого мужика. Вот только для этого нужно было очень серьезно сельский труд интенсифицировать, но не путем перехода от работы по 12 часов в сутки к работе уже круглосуточной, а путем всемерной механизации этой работы. И суть эксперимента, которую я в деталях прояснила для руководства, заключалась в простом тезисе. Колхоз, даже самый что ни на есть колхоз-миллионер, на нужную механизацию за свой счет не способен. И вообще, если считать результаты сельхозработ в рублях и копейках, то может показаться, что сельское хозяйство убыточно по определению, ведь сейчас в СССР хлеб в магазинах продавался дешевле закупочных цен на зерно, да и большая часть остальных продуктов даже в планах рассматривалась как дотационная. Точнее, дотационными рассматривались как раз сами колхозы, которым даже расценки на услуги МТС выставлялось меньше, чем стоило сожженное тракторами топливо, а уж о том, что топливо в деревню поставлялось разве что не бесплатно, и говорить не приходилось. Однако у меня было несколько иное мнение, и в первую очередь это касалось топлива, не для электростанций каких, а вообще. Потому что Советский Союз – страна огромная, однако без отопления в ней живется плохо. Людям нужно простое человеческое тепло, а без него прожить зимой можно разве что в Линкорне или в Аджаре, да и там плохо и очень недолго. А вот с отоплением можно было неплохо жить где угодно, вот только в пересчете на солому на отопление 40 метров жилья требовалось этой соломы сжигать, в хорошем котле, килограмм в час, на Ставрополье, конечно, и 700 грамм хватит, а вот на Вологодчине уже ближе к 1,5 потребуется. С другой стороны, для отопления среднего деревенского дома хватит соломы, собранной с пары гектаров, если ее правильно приготовить, конечно. А в той же Башкирии солому-то выращивают на 4,5 миллионах гектаров. Заодно там, конечно, и всякое другое выращивают, но вот пройти в тепле зимний стойловый период республика способна буквально на подножном корму. Причем я не просто так упомянула стойловый. Коровники с птичниками ведь тоже отапливать нужно, причем даже посильнее, чем жилье. Это в доме можно форточку прикрыть и нормально в закрытой комнате жить, ну, если в рационе гороховым супом и тушеной капустой не злоупотреблять, а помещение для скота даже в морозы проветривать необходимо постоянно. И вот в отопительных целях сразу несколько предприятий «девятки» начали массовое производство, в кооперации друг с другом, поскольку тут требовалось оборудование именно разных министерств, машин для переработки соломы в пеллет и пеллетных котлов для установки в жилые дома крестьян и на животноводческие фермы. Но это я сочла всего лишь промежуточным вариантом, поскольку из той же соломы качественное топливо можно было и иначе получить. Например, в метановых танках. В них килограмм соломы превращался, причем довольно быстро, всего за месяц, в треть куба чистого метана. По теплотворной способности, практически то же самое, по удобству использования, на порядок лучше. А еще из метановых танков выхалило очень неплохое органическое удобрение, даже лучше навоза. Но для его получения все же требовалось эти танки выстроить. И вот как раз этим свободные от работы мужики и занялись. Но исключительно в новых совхозах. Дело это было не самым дешевым, и большинство колхозов такое строительство потянуть точно не смогло бы. Да им никто бы те же детандеры и не продал бы. Их и на строящиеся уже метановые мини-заводы не хватало. Пока не хватало. А простой пеллетный микрозаводик, который предполагался к установке в каждом новом совхозе, был не очень-то и простым. То есть на заводике имелась машина, превращающая мелкорубленную солому, причем предварительно нагретую аж до 80 градусов, в собственно пеллеты. А эта солома грелась, и предварительно еще и сушилась, горячим газом, вылетавшим из трубы небольшой пеллетной электростанции, энергией из которой все моторы на этом заводике и запитывались. Еще в комплект заводика входила машина, которая готовую продукцию расфасовывала по мешкам, так как пеллеты просто на воздухе, впитывая влагу, со временем в труху превращались, и все это стоило более чем прилично. Но все же оно того стоило. И селам на зиму отопление гарантировалось, и избытка продукции хватало как котельным в окрестных городах, небольших, конечно, так и местным электростанциям. Так что хотя как топливо солома с тем же углем конкуренции не выдерживала, за счет экономии на завозе угля она, при кажущейся дороговизне производства, оказывалась заметно выгоднее. Вдали от угольных шахт и карьеров выгоднее. Пока выгоднее, пока метановые танки не поднялись на окраине каждой деревни в стране, но до этого нужно было еще дожить. Насчет дожить мысли меня начали посещать уже во второй половине апреля, но я их отбрасывала и вкалывала, не разгибая в общем, того не разгибая, что обычно люди все же стараются разогнуть. И в мае я на неразгибательный режим перешла уже окончательно. Работала на удаленке, несколько раз в день преодолевая дистанцию от спальни до кухни и до своего кабинета. А 1 июня с чувством глубокого удовлетворения от выполненной к этому времени работы увеличила население нашей квартиры еще на одного человека. Сережа хотел сына Александром назвать, но я всего лишь поинтересовалась, как, по его мнению, в школе будут дразнить Александра Сергеевича, причем сообщила, что уж точно не Грибоедовым, и сын стал Володей. От Николая Семеновича и Пантелеймона Кондратьевича я получила два втыка за то, что до последнего дня работала, а попутно еще и орден Ленина, и Николай Семенович ехидно сказал, что орден я не за работу обрела, а за рождение нового гражданина страны, но насчет работы я была относительно спокойна. Все желаемые процессы я уже запустила, а пару месяцев специалисты и без меня с текучкой справятся. А если не справится, то комп у меня у серверам совмина и серверам комитета уже подключен, номер телефона люди знают, и даже уже перестали пугаться, когда Ника или Вика, бравшие трубку, объясняли звонившим, где они видели все их проблемы. А от инженеров из Рижской я получила подарочек совсем уж высокотехнологичный. Они смогли изготовить, причем по КМОП-технологии, оптический сенсор. И не просто сенсор, а матрицу на 1,5 мегапикселя, вполне пристойно передающую куда надо полноцветную картинку размером 600 на 800 точек на частоте до 60 кадров в секунду, то есть вполне годную для изготовления видеоаппаратуры. Вообще-то о том, что КМОП-схемы к свету чувствительны, они заметили еще давно, однако чувствительность была, мягко говоря, не очень. Так они придумали, как изготовить схему трехслойную, и собственно сенсоры почти всю наружную поверхность заняли, а это, по моему мнению, было уже на грани технологического чуда, или за гранью. Тут мое мнение и мнение Лены немного разошлись. Сразу после того разошлись, как я наладила было группу инженеров срочно придумывать управляемый по телевизору самолет-снаряд. Причем последнее я попросила проделать в качестве вспомогательной задачки, а основную я сформулировала попроще. Научиться передавать телевизионный сигнал по линиям связи с пропускной способностью в пределах мегабайта в секунду. Потому что таких линий было уже довольно много, и даже между Москвой и Ленинградом была 10-мегабайтная линия, а от Москвы до Горького и дальше до Куйбышева имелась линия, пропускающая свыше 20 мегабайт. Правда, стоили такие кабели ну очень уж дорого, но до оптических было еще очень далеко. Или не очень, все же народ на эту тему думал очень серьезно и даже успел какие-то результаты вроде получить. Насколько я помнила, впервые в мире передачу сигнала по оптике осуществили в СССР, в Зеленограде, правда, еще не скоро, в конце 70-х, но если разработчиков существенно поощрить и дать им побольше возможностей, когда сына кормишь, то много всякой ерунды в голову лезет, но все же далеко не все, что в таких случаях туда лезет, является ерундой. Бывает, что и вполне дельные мысли возникают, а если есть люди, которые могут эти мысли еще раз подумать и в случае признания их не ерундой воплотить, то становится очень интересно. И интересно становится уже не одной мне. Александр Петрович Буров, от свалившейся на голову ответственности, несколько обалдел, но он давно уже привык распоряжение руководства исполнять быстро и качественно, так что обалдение не помешало ему заниматься, причем довольно неплохо, порученным делом. А дело было довольно интересным, ведь в Башкирии черноземы-то были уникальными. Некоторые говорили, что, мол, по плодородию они уступают украинским, ну так это они от зависти говорили. На Украине черноземов-то было в самом жирном месте под 2 метра, а здесь и 8 метров чернозема немало где встречалось, ну а 2 и даже 3 метра, так это и удивление ни у кого из местных не вызывало. Правда, с урожаями было несколько похуже, но ведь это дело временное, однако тут совсем другая засада появлялась. Как дожди, так сельские дороги превращались в непролазную грязь, и оттого довольно много урожая просто терялось, так как вывести его с полей вовремя не успевали. Но если дороги проложить нормальные, нормальные дороги в черноземах прокладывать было очень непросто, потому что тут нужно было с полосы дороги сначала чернозем все же убрать, то есть крайне желательно было убрать, ведь если случатся настоящие дожди, явление в черноземной зоне все же довольно редкое, то вся дорога утонуть может, а может и не утонуть, но рисковать не хотелось, тем более, что снятый с трассы чернозем было нетрудно в другое место перевести, ведь имелось в республике и куча мест, где почва была, мягко говоря, не из лучших. Например, тот же Благовещенский район, полностью покрытый сильно выщелоченными серыми подзолами, на которых богатый урожай даже ожидать было бы смешно. Ну, если ничего с этой почвой не делать, но в районе делали и делали немало, поэтому и стал район примером для всей республики. А если сделать еще больше, например, подсыпать на поля черноземчику, убираемого со строящихся на черноземах дорог, то хорошо будет всем, и тем, у кого дороги нормальные появятся, и тем, у кого урожаи на полях вырастут. Одна беда, вывозить сотни тысяч кубометров грунта грузовиками выходило довольно накладно, как и завозить еще большие сотни тысяч уже песка и глины, и поэтому первой работой, начатой сразу по завершении посевной, стала прокладка временных узкоколейных дорог, по которым все и возилось. И пока чернозем вываливался на поля, стоящие под черным паром, а в следующем году с них уже можно будет очень хороший урожай снять. И народ в деревнях это прекрасно понимал, как понимал и то, что хорошие дороги, по которым можно в любую погоду в село доехать, лишними точно не станут. Тем более, что про дороги в новые совхозы рассказывать приезжал уже не Александр Петрович, а его жена Валентина Ильинична, и рассказывала она о пользе этих дорог сугубо со своей, то есть с медицинской стороны. В прошлом году на вызовы в деревне вовремя не успела скорая помощь приехать чуть больше 200 раз, то есть больше 200 раз она приехала, когда помогать скоро было уже некому. И если бы были нормальные дороги, то, и я это могу ответственно заявить, в республике сейчас проживало бы минимум на 180 человек больше, или даже на 200 с лишним, ведь еще ко скольким пациентам эта скорая помощь приехала не то чтобы совсем поздно, но с изрядным опозданием. И вот такая агитация позволяла не только успешно дороги строить, но и прочее все. Например, на базе Дюртюлинская МТС в поселке началось ускоренное возведение экскаваторного завода. Ковровцы, изготавливающие небольшие навесные экскаваторы для строительных машинок, могли их поставлять хорошо если по десятку в месяц, а нужно было, в том числе и для сельских строек, минимум полсотни в этот самый месяц. А всего на базе МТС начали строить уже 7 небольших заводиков. Много чего в стране нужно было еще всякого понаделать. Но все же Александр Петрович заманивал колхозников превратиться в рабочих совхозов не дорогами и не улучшением медобслуживания. Основным стимулом он выбрал строительство нового жилья, новых, кирпичных домов со всеми удобствами, и это было для страны выгодно. Во-первых, проекты новых домов разрабатывались хорошими специалистами с учетом климатических требований, и в таких домах зимой для отопления дров, или любой их замены, требовалось почти вдвое меньше, чем для отопления простой избы. А во-вторых, такое строительство помогало сократить деревни уж совершенно неперспективные, что прилично сокращало расходы и на снабжение сел всем необходимым. Ведь электричество-то при нынешнем уровне жизни уже стало вещью необходимой, а тянуть десятки километров линии электропередачи, ставить множество трансформаторов, которые еще и обслуживать требовалось, было бы очень дорогим удовольствием для страны. Так что с работой все было понятно, и одно лишь расстраивало Александра Петровича. Василий Степанович свой, Большеустинский район, тоже передал в подчинение товарища Бурова, а сам куда-то уехал, и ведь даже не сказал, зараза старая, куда. Впрочем, уехал он по распоряжению Светланы Владимировны, и при необходимости у нее можно будет спросить, как со старым другом связаться, но только при острой необходимости. Ясно же, что зампред совмина людей просто так никуда не посылает, и у Васьки тоже сейчас дел не в проворот. Но это сейчас, ведь ближе к Новому году большая часть работ уже завершится и можно будет вздохнуть свободно. И со старым другом встретиться, чтобы обсудить то, как быстро стала меняться жизнь в стране, которую они же, собственно, так быстро и меняли. У меня лето прошло под знаком заботы о своем драгоценном здоровье. То есть я как бы одним глазом поглядывала на то, что творилось в стране и как воплощались мои заветы, и даже периодически учиняла разборки по поводу срыва некоторых планов, но срывов было немного, да и почти все они сами по себе были плановыми. Некоторые мои идеи воплотить было можно, но как именно, лично я себе представляла с большим трудом. Поэтому и к обещаниям реализаторов изначально относилась скептически. То есть если они планы выполнят, то и хорошо, а не выполнят, ну я же говорил. Так что и разносы мои в основном сводились к «я вас предупреждала». Так что собрались и принесли мне планы, хотя бы издали на правду похожие, а большую часть свободного времени я посвящала все же детям и себе, любимой. Вовка мне добавил почти 12 килограммов веса, и я теперь старалась как можно скорее вернуться в норму. Что было сделать не очень-то и просто, потому что добрые врачи, которые меня окружили, я подозреваю, что по приказу Николая Семеновича и при явном попустительстве со стороны Лены, диету мне прописали такую, что нормальная эта баба еще с полпуда набрала бы. Но я-то не совсем нормальная, уже через месяц после родов вернулась к своим тренировкам. И в расчете на будущую фигуру стала придумывать новую начальственную одежду. Сейчас как раз в моду начали входить женские брюки, так что где мне уже было развернуться. А чтобы разворачиваться было проще, я еще плотно пообщалась с товарищами из Минлекпрома. Наверное, им тоже про меня всякого рассказали, так что уже в начале сентября ликпромовцы приволокли мне для оценки последние достижения советской текстильной промышленности. Домой приволокли, и очень, я бы сказала, передовые, что заставило меня сильно задуматься. Но задуматься все же в положительном смысле. Глава 3. Почти все лето я провела в заботе о семье, а потом вдруг и совершенно внезапно наступила осень и уборочная страда. То есть все же сначала началась уборочная, а к осени стали ясны ее последствия, но как раз в начале сентября я смогла получить и даже немного проанализировать текущее состояние дел в сельском хозяйстве. И, откровенно говоря, очень удивилась тому, что узнала. И больше всего меня удивила советская сельхозтехника. В СССР каждый год производилось свыше 400 тысяч тракторов, и тракторы эти работали лет по 10 минимум, а то и больше. Например, в Рижском районе на МТС были вполне работающие тракторы аж 47-го года выпуска. И тракторы эти были надежными как трактора, собственно, и поговорка эта появилась вследствие высочайшей надежности советских машин. И в сельском хозяйстве, то есть на МТС, тракторов числилось 2,5 миллиона. Причем, и я была полностью уверена в этом, все они были в рабочем состоянии. А еще в СССР ежегодно выпускалось по 40 тысяч с небольшим зерноуборочных комбайнов, и вот они надежностью тракторов отнюдь не отличались. а отличались они совершенно противоположным своим свойствам. Средний срок жизни комбайна до поломки составлял менее чем 3 года, то есть не до такой поломки, что его требовалось ремонтировать, а до такой, после которой комбайн мог использоваться лишь в качестве металлолома. И вот что было интересно, конструктивно советские тракторы были все же, по мировым меркам, довольно отсталыми, но вот сломать трактор было крайне трудно, а комбайны конструктивно были вполне современными. Однако качество их изготовления просто вызывало восхищение героизмом механиков с МТС, которые заставляли эти груды металла хоть как-то работать, а к комбайнам еще изготавливались соломоизмельчители. Они должны были превращать солому в мелкую труху, подлежащую быстрому и простому запахиванию, чтобы она там в земле перегнивала. Но вот с ними было уже совсем грустно. Я уж не знаю, кто изобретал эти чудища, но думал он точно не головой, а строго противоположной частью туловища. Среднее время, требуемое для того, чтобы этот агрегат окончательно заклинило соломой во время уборки, составляло, по словам опрошенных комбайнеров, примерно полчаса. Поэтому эти агрегаты вообще старались к комбайнам не цеплять, а остающуюся после жатвы солому, если ее не собирали копнители, сгребали пресс с подборщиками. Но и это было не особенно страшно, интереснее было другое. При комбайнировании потери зерна даже по паспорту составляли до 5%, а по факту часто и за 10% выходили, потому в тех колхозах, где работать все же старались, большую часть зерновых просто скашивали, затем пускали на поля сноповязалки, или сразу сноповязалками убирали, если на ней имелась и косилка, а затем снопы эти перевозили на тока для обмолота. И таким образом в стране собиралось до 2/3 зерна. Правда, и от этого была некоторая польза. Те же соломенные грануляторы прямо на токах и устанавливали, а заодно от генераторов запитывали и молотилки с электромоторами, однако простенькие подсчеты показывали, что трудозатраты от такой эффективной механизации втрое превышали необходимые. А если трудится народу больше, а выхлоп тот же самый, то, понятное дело, сельский пролетарий пролетает на 2/3 зарплаты. Соответственно, мужикам было глубоко плевать на свой колхозный труд, и большинство старалось на жизнь себе заработать личным приусадебным хозяйством. Меня больше всего смущало то, что и тракторные, и комбайновые заводы подчинялись одному и тому же министерству, Минсельхозмашу, и было совершенно непонятно, отчего такая разница в качестве продукции. Ну ладно, допустим, гусеничные тракторы делались на заводах, которые изначально строились как танковые, но минский тракторный, владимирский, даже днепропетровский машиностроительный, хотя последний можно было бы исключить, он входил в общемаш, но точно такие же трактора, изготавливаемые в Минске, были даже лучше днепропетровских, много лучше. Я в молодости записалась в небольшой стройотряд повариха и раз в неделю ездила в соседнюю деревню воровать яблоки. Это только так называлось — воровать. У соседней деревни был огромный и почти что полностью заброшенный сад, и правление колхоза, в котором мы работали, разрешало нам там яблок рвать сколько захотим. А чтобы удобнее было этим заниматься, раз в неделю нам предоставляли трактор «Беларусь», на котором я туда за яблоками ездила и потом привозила несколько мешков фрукта для варки компотов. Трактористом был забавный мужичок под полтинник, а трактор был грязью покрыт сверху донизу. И я не удержалась, спросила у мужичка, моет ли он этот трактор хоть иногда. Мужичок страшно обиделся и сообщил, что моет, причем 2 раза в год. Весной, когда рядом речка разливается, он на тракторе по какому-то заливному лугу проезжает 2 раза, причем так, чтобы и мотор вымылся, а осенью, в Мижень, он несколько раз эту речку переезжает, и трактору этого вполне хватает. Он где уже 12 лет на нем так ездит и ни одной поломки. Да, надежный трактор, а вот с комбайнами-то что? С расспросами я пристала к товарищу Степанову, работавшему министром этого самого сельхозмаша, и узнала много нового и интересного и от него. Оказывается, что про трактора он все знает, все же генерал-майор танковой службы, и готов отчитаться за каждую гаечку на любом тракторе. А вот с комбайнами дело было иначе. Во-первых, комбайн – машина очень сложная, а оборудование на 2 основных заводах, в Ростове и Таганроге, довольно сильно изношено. Но основной причиной того, что комбайны получаются полным такими паршивыми, лично он считал то, что заводам этим и материалы поставляют аналогичного качества. Светлана Владимировна, хоть вы помощь заводам окажите, а то поставляют-то вот, Судите сами. В Ростов идет горячекатанный лист в 1,5 миллиметра. То есть какой есть, такой на завод и отправляют. А по проекту нужен холоднокатанный и толщиной в миллиметр. Комбайн мало что на центнер сразу тяжелеет, так еще и металл ржавеет с такой скоростью, будто его в кислоту опускают, а не дождиком поливают. То есть дело исключительно в качестве металла, и в этом тоже. Но еще очень существенную роль играет то, что комбайн еще и очень большой. Трактора-то большей частью зимой по ангарам и гаражам стоят, а комбайны круглый год под открытым небом, потому что нет на МТС таких ангаров, куда комбайн закатить можно. Но это, как вы понимаете, уже нашего министерства не касается. Думаю, что касается, все же и при проектировании машин следовало бы подумать об условиях хранения. Однако после драки кулаками махать буду думать, как с металлом помочь. Тогда сразу уж и вот о чем подумайте. В Ростов и в Таганрог нам поставляют для окраски машин простую охру. Это, конечно, лучше, чем ничего, но я вам прямо скажу. Красить машину охрой – это вообще вредительство. Под охрой сталь только быстрее ржаветь начинает. Вот если бы туда еще эмали правильные поставлять. Сергей Александрович, давайте так договоримся. Вы мне где-то за неделю подготовьте список мероприятий по решению проблемы с комбайнами, и все нужные материалы перечислите. А, скажем, 21 сентября я соберу коллегию и мы вместе обсудим, кто и как вам с этим делом поможет. Но вы же, селекторное совещание соберу, мое личное присутствие не потребуется. Все же я в первый раз с министрами драться не буду. Да и потом у меня найдется кому под затылины нерадивым товарищам раздавать. А если мы до весны, то есть до конца февраля проблему не решим, то вы уж не обессудьте. Драться я умею и бью очень больно. И вы будете бить генерал-майора? Рассмеялся министр. А что, у меня секретарем генерал-майор трудится, и ее я луплю минимум раз в неделю. Она, конечно, меня тоже лупит, но вы же танкист, а не сотрудник госбезопасности, вас можно побить без риска получить сдачу. В общем, план решения проблем я жду в следующий понедельник, и пусть его занесут в секретариат КПТ. Товарищ Первухин к концу сентября подготовил проект постановления о начале работ по проектированию нового энергетического реактора в ВР-500. Предварительные расчеты показали, что Светлана Владимировна, давая свои странные советы, в целом была права. Практически в том же корпусе, который был изготовлен для ВР-365, можно было и 500 мегаватт достичь. Правда, там предстояло еще очень многое все же доработать. Прежде всего, для такого увеличения мощности требовалось заметно температуру и давление в реакторной зоне поднять, а в таком случае использовать прежнюю, то есть плоскую, крышку реактора было несколько проблематично. Как вариант уже рассматривалась крышка полусферическая, но при этом и внутререакторное оборудование нужно было по сути заново спроектировать и придумать технологию изготовления такой непростой крышки. Хорошо еще, что финансирование разработки было практически неограниченным и имелся вариант заказать две крышки. Одну в Ленинграде, а вторую в Подольске. Дороговато, но зато хоть какая-то гарантия появлялась того, что реактор получится вовремя изготовить. А по срокам Светлана Владимировна была весьма категорична. Она постановила начать подготовку к строительству новой АЭС уже в начале 65-го. И здесь тоже проблемы возникли неожиданные. Подготовкой-то можно хоть завтра начинать заниматься, однако понимание того, где будут строить новую станцию, пока не было. Специалисты министерства, точнее, сотрудники нового управления по энергетике, после обсуждения вопроса с Газпланом подготовили сразу 5 вариантов размещения, и тот, который изначально предложила сама Светлана Владимировна, был на последнем месте. С нынешними дорогами туда сам реактор было доставить почти невозможно. Впрочем, и остальные варианты требовали дополнительных и очень немаленьких вложений в, как говорила товарищ Федорова, общую инфраструктуру региона. А брать эти расходы на себя Михаил Георгиевич категорически не хотел. И дело было даже не в деньгах, их-то из бюджета наверняка выделит, но вот с людьми, которые должны будут все это строить, в министерстве было крайне напряженно. Управление капитального строительства и так зашивалось на постройке второго блока Нововоронежской станции, а в энергетическом управлении отдел строительства только формировался, и там с кадрами было совсем грустно. Так что в гости к Федоровой товарищ Первухин поехал с глубокими сомнениями относительно возможностей начала строительства в следующем году. И сомнения эти были тем более обоснованными, что Светлана Владимировна официально находилась в декретном отпуске, но почему-то товарищ Паталичев даже временно исполняющего обязанности первого зама не назначил, а все заместители Федоровой по всем серьезным вопросам перенаправляли визитеров к ней лично, как бы не замечая того, что человек вообще на работе не появляется. И вот как в такой обстановке решать серьезные вопросы, Михаил Георгиевич не представлял, но не представлял ровно до того момента, пока он не вошел в квартиру Светланы Владимировны и она не пригласила его к себе в кабинет, то есть в кабинет в квартире, однако сидя в этом кабинете было невозможно даже заподозрить, что кабинет этот находится не в огромном правительственном здании. Там стоял средних размеров Т-образный стол, у ножки которого было 6 кресел для посетителей, причем, как не смог не отметить товарищ Первухин, кресел довольно необычных и весьма удобных, а рядом с креслом самой Светланы Владимировны стояли сразу 3 вычислительных машины с большими экранами, и она, приглашающе махнув рукой и предлагая занять одно из кресел, заканчивала при этом разговор с кем-то по селектору. Нет, Ивченко уже один мотор сделал, дружбу матом не кроют разве что дети грудные, да и то лишь потому, что разговаривать еще не умеют. За мотором отправляйтесь к Климову. Он школу прекрасную после себя оставил. Или лучше к Микулину отправляйтесь. Кланяйтесь ему в ножки, плачьте, рыдайте, но двигатель должен быть простым, дешевым и качественным. Вы же не боевой самолет проектируете, а сенокосилку. Тут мотор должен такое выдерживать, что никакому танку не приснится в ночном кошмаре. И передайте Александру Александровичу, что это моя личная просьба. Да, я договор подпишу через полчаса, как вы с ним договоритесь. Что, да хоть небоскреб, но при условии, что мотор будет готов к производству в феврале. Все, идите работайте. Здравствуйте, Михаил Георгиевич. Мне сказали, что вы принесли варианты по размещению новых станций. Давайте их посмотрим, сколь тут, 5 всего.